Станцы. Люблю, когда, борясь с душой, краснеет девица моя. Так перед вихрем и грозою красна вечерняя заря. Люблю и вздох, что ночью лунной в лесу из уст ее скользит. Звук тихой арфы златострунной так с хладным ветром говорит. Но слаще встретить средь моленья ее слезу очам моим. Так, зря спасителя мученья, невинный плакал херувим.